Глава 16, в которой все идет по плану, но почти состоявшаяся рыбалка накрывается медным тазом. «О-хо-хо! Посмотрите на этого простака!» — приветствовал мое возвращение на вершину утеса огненный лик старика Накуцева. «Решил двумя этими жалкими рыбешками наши аппетиты удовлетворить!» «Милок, окстись, это ж нам троим на один зубок!» «Ну, с чего-то надо же начинать!» — проворчал я, устраиваясь на узком гребне скалы между тремя факелами и тут же, не теряя драгоценного времени, призванным резаком отсек от первой рыбины три порционных куска. Рассудив, что без лопаты куски рыбы будут гораздо быстрее сгорать на открытом огне, я аккуратно разложил первые порции на три пылающих макушки вокруг. Опалил при этом все пальцы на правой руке, но благодаря активировавшейся тут же регенерации от высыпавших было ожоговых волдрей за считанные секунды не осталось и следа. Сырая рыба весело скворчала на огне факелов. Воздух наполнился сладким дымом жарехи. С трех сторон раздалось довольное умчание дорвавшихся до угощения теней. Но эта идиллия продлилась недолго. Как я и рассчитывал, без лопаты сковородки рыбье мясо практически сразу начало обгорать и обугливаться. И по истечении 10 секунд все три порционных куска, ярко вспыхнув под конец, превратились в осыпающиеся багровым пеплом головешки. «Валяй, рихтовщик, насыпай еще! Душевно твоя рыбка пошла!» Первым потребовал добавки торопыга Куций. Но я вынужден был проигнорировать его призыв, потому что наступил откат после окончания действия легче пуха. В тело вернулась тяжесть, и любое движение теперь давалось мне с огромным трудом. Поэтому, дабы не сорваться с гребня скалы, я на полминуты застыл вцепившимся в гранит паралитиком, отчаянно сжимая подмышками целую и на треть покоцанную рыбу. «Ау, командир, чё сидим, кого ждем?» Не унимался меж тем Куцей. «Эй, ты чё, поиздеваться над нами так задумал?» «Плохая идея, рихтовщик», — поддержал товарища, вкусивший рыбки и тоже раззадоривший аппетит Кощей. «Гони еще кусок, кровопийца!» — зашипела в своей манере из третьего факела Баба-Яга. Наконец пытка тяжестью начала ослабевать. Я осторожно достал из подмышки остатки первой рыбьей тушки и, отчекрыжив резаком очередные три порционных куска, стал по новой укладывать их в сжатный огонь факелов. Дальше отработанный процесс пошел конвейером. Я резал куски, дожидался возгорания предыдущих и шлепал новые прямо поверх рассыпающихся пеплом старых, а сосредоточенно умчащие тени между сменой порций не успевали больше вякнуть ни слова. Забавный момент приключился, когда по окончании распила двух рыбных туш у меня в руках осталось вместо трех лишь два порционных куска. Вторая рыбина оказалась меньше первой, и из нее вышло лишь 8 полновесных кусков после 9 из первой, которые я разместил в факелах Куцева и Кощея. Вредную бабку умышленно обездолил, и старушенце, оправдав мои ожидания, тут же разразилась руганью, костеря и меня, и шлаба бессовестного цитата, и ублюдков-корифанов, нагло смакующих сейчас перед ее глазами нечестные полученные призовые куски. Поглумившись таким макаром несколько секунд над старушенцей, я призвал из ячейки первый килограммовый кусок рыбного филе и, отчекрыжив от него треть, заткнул обездоленный рот. На появление неожиданного подгона задорным умчанием ответили и занятые делом Куцы с Кощеем, но вслух выразить восхищение моей смекалкой я им не позволил, забив рты свежими кусками. Дальше поставленный на поток процесс скармливания факельному огню рыбных консервов пошел бойко, и уже через четверть часа я закинул в жадный клювик Куцева последний порционный кусок. В Всего же за этот первый этап кормления я сбагрил теням в общей сложности аж 197 порционных кусков. Нет, вертясь как белка в колесе меж трех огней, подсчета испепеленных кусков рыбы сам я, разумеется, не вел. Поначалу пытался, но практически сразу же сбился со счета. Но поскольку наш с Куцем договор зафиксировался в меню в разделе заданий, после первой же скорбной теням партии там появился таймер обратного отсчета, сократившийся за пролетевшие 15 минут угарного трэша со сжиганием рыбы с 600 до 403. Разницей, как несложно догадаться, и было количество скорбленных теням порционных кусков. Пока на факелах аппетитно скворчали, сгорая куски последней партии рыбного филе, я скоренько перебросил в рюкзак тушенку с водкой, освободив таким макаром в инвентаре еще 5 ячеек, и пересыпал из карманов драгоценную мелочевку в боковой карман рюкзака. «Ну ты, рихтовщик, конечно, и жук!» Сыто отдуваясь, попенял мне Кощей. «Экую карусель устроил! Знатно, конечно, с ячейками придумал. Выкрутился!» «Да шут с ними, с ячейками!» — заверещала старушенция, в запале возмущения напрочь позабыв о своем фирменном шипении. «Никого, что ли, не смущает, что этот гребаный читер смог надыбать такую прорву всего за 20 минут? Эй, чудила, ну-ка, колись, где рыбу взял?» «По условиям договора я не обязан выдавать своих рыбацких секретов», — хмыкнул я. «Ишь, контра! Вон как уже выделывается!» Снова змеей зашипела старуха. «Братан, да куда ты? Погоди чуток, поболтаем!» Залебезил Куцый, когда я поднялся на ноги и шагнул к краю, готовясь к прыжку. «Некогда мне тут с вами», — бросил я через плечо. «Условия договора вынуждают спешить!» И прыгнул вниз. «Так до заката ж еще!» Дальнейшие слова крикнувшего мне в спину Кощея потерялись где-то там наверху. Я же через секунду привычно вошел толстыми подошвами берца в воду и, развернув винт призванной шпоры в нужном направлении, рванул по морской ряби к прибрежным камням. Расчет мой в затеянной динамичной ловле строился на существенной временной разнице между продолжительностью достаточно долгого действия четвертой ступени душелова, количество минут, равное моему текущему уровню развития, то есть 57, и коротким откатом между активациями легче пуха, время которого, наоборот, обратно пропорционально уровню развития и высчитывается вычитанием 57 минут из постоянной величины в час с четвертью, то есть на текущий момент это 18 минут. Таким образом, сотворив с помощью душелого союзника, я сразу стал мысленно считать минуты действия дара. Первые 2 минуты ушли на возвращение к подножию утеса и предварительную подготовку ячеек. Еще примерно столько же заняло знакомство с союзником и уговор дельфина-мутанта на занятие рыбалкой. Потом 4 минуты сбор и распределение рыбы по ячейкам. Итого 8 минут действия душелова прошло до первой активации легче пуха и моего подъема обратно на вершину утеса. Период действия летного дара короток, всего 25 секунд. И дальше 15 минут энергичной жарехи наверху. Еще примерно минута на разговоры, прыжок в воду и возвращение на прибрежные камни. Это тоже где-то минута. Итого на данный момент с начала действия душелова прошло примерно 26 минут. А примерно через минуту завершится откат легче пуха и летный дар снова станет готов к активации. На камнях у подножия утеса я обнаружил внушительную гору пойманной союзником рыбы с наполовину обгрызенными или полностью откушенными головами. Видимо, заметивши мое пренебрежение этой частью тела, разумный дельфин такой личной инициативой решил разом убить двух зайцев. С одной стороны, облегчить мне труд по разделке, а с другой – гарантированно обездвижить трепыхающуюся добычу, ведь безголовая рыбеха уже стопудово никуда не уплывет. Пока, цепляясь за острые камни, я выбирался на узкое мелководье, сзади раздалась переливчатая трель вернувшегося с очередной добычей рыболова. «Уф, старший, ты вернулся! Я очень рад!» Тут же загорелись у меня перед глазами слова перевода. «Я тоже рад, дружище! Благодарю за пойманную рыбу!» — ответил я дельфину, забирая из клыкастого клюва очередную рыбеху. «Но этого еще недостаточно. Нужна еще рыба. Много рыбы. Я все еще ужасно голодный». «Уф, ну у тебя и аппетит!» — стал я читать перевод ответного дельфиньего свиста. «Я выболтыхну, конечно, еще, но рядом рыбы уже почти не осталось. Придется хвостить по округе, бултыхаясь на глубинные уровни. Это время. Буду ловить дольше». «Понял тебя, гуйфь. Лови как получится. Я тебе доверяю и жду с уловом». «Уфть!» — свистнул союзник и сгинул в пенной зелени морской воды. Разговор с дельфином отнял еще минуту драгоценного времени. Откатившись от Орлег-Чепуха, снова стал доступен к активации. У меня же еще не было заполнено рыбой ни одной ячейки. Опустившись на корты и призвав резак, я занялся грязной, но необходимой работой. Для заполнения килограммовыми кусками рыбы 65 ячеек мне потребовалось еще примерно 5 минут. Периоды отлучки дельфина и впрямь становились все дольше. Вместо начальных 10 секунд, под конец своей ударной пятиминутки он стал задерживаться под водой втрое дольше. Но благодаря сделанному ранее внушительному запасу, перебои с поставкой новых ребешек на мою производительность никоим образом не влияли. Работая без единого простоя, я заполнил все свободные ячейки и, подхватив несколько ребешек в довесок, шепнул фразу «активатор летного дара» — «Пухом!». Когда, привычно лишившись веса, я заскользил вдоль стены утеса вверх, внизу на камнях мелководья оставалось еще приличное количество неразделанной рыбы, что наполнило меня уверенностью в скорой реализации смелой задумки. «Уже? Так быстро? Братан, у меня еще первая партия толком не улеглась». «Да куда ж ты гонишь, вражина?» Радостно приветствовали мое появление наверху тени в три глотки. Не обращая внимания на их унылый треп, я по-хозяйски обосновался на гребне утеса между факелами, скоренько отпилил три первых порционных куска от рыбины и аккуратно опустил каждый в огонь факелов. Снова зашипело, заскворчало, запахло жареным, но поменялась тональность умчания теней. Вместо былого восторга в нем теперь ясно слышался с трудом сдерживаемый стон. Снова в неподвижности, пережидая первые секунды начавшегося отката, на этот раз я не услышал от огненных ликов требований немедленной добавки. Напротив, осилив по первому куску, тени принялись наперебой хвалить меня за милосердную паузу. Увы, их радость продлилась недолго. Почувствовав, что снова могу двигаться, я очень быстро перешел в режим безостановочного конвейера и с неотвратимостью метронома начал пичкать пламя трех факелов порционными кусками рыбы каждые 10 секунд. Из-за возросшего числа занятых рыбой ячеек в этот раз марафон жарехи растянулся на минуту дольше и составил 16 минут. Последние 5 минут кормежки, обожравшиеся рыбой тени, на каждый новый кусок отчаянно кривили рожи, а в процессе его испепеления рыгали огнем и в прямом смысле обливались горючими слезами. Когда же, опустив в огонь рыдающие струхи последний кусок, я стал подниматься на ноги, чтобы в третий раз сигануть с обрыва вниз, оставшийся по счастливой случайности обделенным в конце порции кощей заверещал благим матом. «Нет, не надо, прекрати это! Сядь на место, дай хоть час перерыва!» «Да я бы с радостью!» — печально вздохнул в ответ. «Но вы же сами навязали мне такой жесткий договор. Я же скормил вам еще только 407 кусков. Еще 193 и отдохнете. А пока уж не обессудь!» Не дожидаясь ответа, я прыгнул и полетел вниз. «Куция, бразина ты плешивая! Чем баран думал, когда...» Вопль затеявшего разборку Кощея оборвался на середине, оставшись где-то в вышине. Я же в очередной раз вошел ногами в воду. Прошло еще 17 минут действия четвертой ступени Душилова. До окончания призыва союзника осталось около 13 минут. «Вроде бы должен успеть», — рассуждал я, разворачивая винт шпоры в нужном направлении. И тут же пришлось резким маневром уходить от столкновения с барахтающимся кверху брюхом телом союзника. Бедняги, кто-то вырвал огромные шматы мяса вместе с грудными и спинными плавниками и превратил в кровавый обрубок хвост. А учитывая далеко не маленькие габариты самого дельфина-мутанта, этот кто-то, сотворивший с ним подобное, был очень большой и очень сильный. Взвывшая тревогой интуиция подсказала мне, что свидание с обидчиком-союзником мне тоже не избежать. Ждать свершения неизбежного пришлось недолго. Обогнув по широкой дуге труп бедняги Гуйфа на мелководье под утесом, я увидел гигантского осьминога, самозабвенно пирующего моей рыбой, которая для этого гиганта была, как для меня, килька. Туша твари оказалась размером примерно с четверть утеса. Огромные, как дубовые стволы, щупальца оплели отвесные гранитные стены и намертво приклеились к ним сотнями присосок. Мне отчаянно захотелось тут же развернуться и рвануть со всем проворством винта шпоры в противоположную часть бухты, чтобы там спокойно отсидеться, пока поднявшееся наверх чудовище обследует одинокую прибрежную скалу и, убедившись, что на голову тёсе поживиться ему больше нечем, свалит обратно на дно бухты. Но бегство означало потерю рыбы и неизбежное после этого неисполнение условий договора, да и тело погибшего по моей вине союзника требовало мщения. Поэтому, отринув здравый смысл и инстинкт самосохранения, я рванул на разборку с монстром. Осьминог почуял мое приближение практически сразу же. Вода вокруг вспенилась и пошла большими волнами от рухнувших в мою сторону щупалец, и, призвав в левую резак, я отчаянно заметался между ними, как мангуст в кольцах кобры.